В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 996-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 23 мая ушел из жизни наш коллега-радиолюбитель, первый автор и ведущий программы «Клуб DX» Всемирной русской службы «Голоса России» Павел Михайлов. Павел родился в 1947 году. Дальним радиоприемом, то есть диэксингом, он начал заниматься еще в 60-е годы. Широкую известность в кругах радиолюбителей-диэксистов он приобрел благодаря своей программе, которая родилась вскоре после появления в эфире «Голоса России», а тогда еще в 1989 году и на вещание «Радио Москва» программ на русском языке. Появление такой программы в эфире российской радиостанции, да еще и на русском языке, стало, полагаю, для многих советских любителей дальнего радиоприема своеобразным знаком. Ведь не секрет, что данное направление в радиолюбительском хобби в Советском Союзе не только не признавалось, но и считалось чуть ли не антисоветской деятельностью, так как из-за границы вещали в основном вражеские голоса. Зарубежное вещание еще долго не могло избавиться от этого ярлыка. И несмотря на то, что программы Павла Михайлова не предназначались для слушателей внутри страны, именно внутренняя аудитория была наиболее активной. Когда программу обнаружили в эфире, то письма пошли со всего Советского Союза, а позднее из России и стран Содружества. Некоторые радиолюбители утверждают, что именно программы Павла Михайлова стали для них своеобразным пропуском в увлекательный мир радио. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что это была не первая программа для диэксистов на русском языке в международном радиоэфире. Павел Михайлов был бессменным ведущим программы первые 10 лет до того момента, когда в 1999 году он попал в больницу с инфарктом. Но где-то примерно через полгода, может даже и чуть раньше, едва выписавшись из больницы, Павел примчался на радио и снова взялся за свое любимое детище. Кстати, в редакции он готовил не только программы для радиолюбителей, но также и хорошо известную многим давним слушателям «Голоса России» программу «Оттепель». Читал новости, готовил обзоры прессы. Помимо работы на радио, в 90-е годы Павел Михайлов стал редактором рубрики для диэксистов в журнале «Радио». Сотрудничал он и с некоторыми другими периодическими изданиями с целью популяризации диэксинга как хобби. С появлением интернета Павел начал готовить и распространять во всемирной паутине сначала электронные версии своей программы, а затем и собственные электронные издания. В сентябре 2004 года Павел Михайлов вынужден принять решение об уходе из эфира. Это решение далось ему нелегко, но принято оно было для него самого быстро и жестко. Дорогие друзья и коллеги, к сожалению, далеко не все и не всегда происходит так, как нам хочется. Вот и вашего покорного слугу судьба поставила перед нелегким и бескомпромиссным выбором – работа или жизнь. Ситуация сложилась безальтернативная, поскольку, как известно, здоровье не обманешь, а оно у меня за последнее время ухудшилось настолько, что я вынужден оставить свое любимое дело, причем, вероятно, навсегда. Павел был очень непростым по характеру человеком, но одно можно сказать точно – радио он любил, был яростным фанатом нашего хобби, прилагал много усилий по его популяризации. Мы выражаем наши соболезнования всем родственникам, близким и друзьям покойного. Теперь к эфирным новостям. Некоторое время назад практически во всех источниках прошла информация о планируемом закрытии передающего центра в Гринвилле, штат Северная Каролина, США. Ожидаемая дата закрытия – 30 сентября, но, возможно, он доработает до конца текущего летнего вещательного сезона. Как пишет аналитик отдела по изучению слушательской аудитории Международного вещательного бюро США, сокращенно IBB Ким Эндрю Эллиот, планы нового бюджета Совета по управлению радиовещанием действительно включают в себя пункт о закрытии передающего центра в Гринвилле. И, как подчеркивает господин Эллиот, это будет означать полное прекращение коротковолнового вещания IBB с территории Соединенных Штатов. Совсем недавно был закрыт передающий центр в Делано, Калифорния, а в 90-е годы были закрыты передающие центры в Диксоне, Калифорния и Беттани, штат Огайо. Пока остается неясной судьба радио Марти, чье коротковолновое вещание ведется полностью из Гринвилля. Также Ким Эллиот высказывает свои опасения по поводу полной ликвидации коротковолновых передающих центров мощного вещания на территории США, которые, возможно, понадобятся в случае каких-либо кризисных и других чрезвычайных ситуациях. Кстати, надо сказать, что свои зарубежные передающие центры Совет по управлению радиовещанием США намеревается передать в управление третьим лицам, как в свое время BBC передала свои передающие центры компании Merlin, которая теперь называется VT Communications. Передающий центр Гринвилля расположен примерно в 500 километрах от Вашингтона, чуть восточнее города Гринвилль. Официальное его открытие состоялось 8 февраля 1963 года. В 1968 станция получила имя Эдварда Мюрроу в честь известного американского радио- и тележурналиста, а впоследствии директора информационного агентства Соединенных Штатов. На начальном этапе станция располагала мощными передатчиками по 500, 250 и 50 киловатт, по 3 каждого номинала, и один передатчик был мощностью 10 киловатт. Позднее маломощные передатчики заменялись мощными 500-киловаттными. Основными целевыми регионами вещания станции были Центральная Америка и Африканский континент. This is the Voice of America transmitter at Greenville, North Carolina. Для желающих принять трансляции из Гринвилля в последний сезон работы этого передающего центра, вот его расписание в текущем сезоне, согласно базе данных наших коллег из клуба Нагои, время, как обычно, всемирное координированное. Частота 5835 кГц транслируется «Голос Америки» на креольском с 23 до 2, 5890 и 11970 «Голос Америки» на испанском с 23 до часу, 6030 «Радио Марти» на испанском с 18 до 13.00, 6105, также радио Марти на испанском с 10 до 11.30, кроме понедельника, 6135 и 9505 кГц, голос Америки на креольском с 11.30 до 12.30, трансляции с понедельника по пятницу, 7325 кГц, радио Нидерландов на испанском с 0 до 0 часов 57 минут, 7405 кГц, радио Марти на испанском с 12 до 14, 7465, голос Америки на английском и креольском с часу до 2, 7590 кГц голос Америки на креольском с 22 до часу, 9460 радио Марти на испанском с часу до 4, кроме понедельника, 9565 и 11930 радио Марти на испанском с 14 до полуночи, 9805 также радио Марти на испанском с 10 до 14, 9820 голос Америки на английском с часу 30 до 2.00 со вторника по субботу, 9880 голос Америки на французском с 6 до 6.30 с понедельника по пятницу, 9885 кГц голос Америки на испанском с 23 до часу и с 11.30 до 13.00, 9895 кГц радио Нидерландов на испанском с полуночи до часу 57, 11775 кГц радио Марти на испанском с 23 до 3, 11845 кГц та же станция с 11.30 до 18, 11905 кГц голос Америки на креольском с 20 до 23, 12015 кГц голос Америки на английском с 17 до 18, 12080 кГц голос Америки на португальском с 17.30 до 18, а также на французском по субботам и воскресеньям с 20.30 до 21 часа. Первая программа параллельно идет на частоте 15740, вторая 15730. 13715 и 15590 кГц голос Америки на испанском с 11.30 до 13, 13725 кГц голос Америки на креольском с 20 до 22, 13820 радио Марти на испанском с 13 до 23, 15390 голос Америки на креольском с 16.30 до 20 и частота 17565 кГц голос Америки на креольском и амхарском языках с 16.30 до 19. Радио Нидерландов сообщает, что в среду 9 июня планирует ретрансляцию специальных программ первой программы голландского радио, посвященных результатам выборов. Трансляции будут вестись по следующему расписанию. С 17 до 23.00 на частотах 1296 кГц для стран Бенилюкса, 5950 кГц для Западной и Центральной Европы, 9895 кГц для Юго-Западной Европы. И с 20 до 23.00 также на частотах 6040 кГц для Центральной и Юго-Восточной Европы и 6125 кГц для Юго-Западной Европы. Параллельно программы можно будет принимать и в остальных странах мира через спутники связи, интернет и на мобильных телефонах. Радиофреквенция «Популяр» — новая станция, которая работает на коротких волнах из Олмоса, Перу. Об этом в конце апреля сообщил портал DxInfo. Станция транслирует традиционную перуанскую музыку на частоте 5485,6 кГц. Окончание вещания станции отмечено около 2 часов ночи. Согласно анонсу, радиофреквенция «Популяр», который принял колумбийский DxIst Рафаэль Родригес, вещание идет параллельно со средневолновой частотой 1320 кГц, которая в справочнике World Radio TV Handbook числится за станцией под названием «Радио 1320». Позывной станции ОБУ-1С. Адрес: Хирон, Сан-Франциско, 239, Олмос, провинция Деламбаек, Перу. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».